5. Отец Сергий, Сергей Николаевич Булгаков, 1871-1944 годы, родился в семье священника в городе Ливны Орловской губернии. Примечание. Для биографии отца Булгакова смотри его автобиографические заметки. Париж, 1946 год. В которых, впрочем, рассказаны лишь отдельные моменты из его жизни. Смотри также небольшую брошюру памяти отца Булгакова, Париж, 1945 год, где составителем ее, Зандером, даны основные сведения о жизни Булгакова. Тщательно просмотрена хронологическая канва его жизни. Страницы 49-31. В книге Зандера «Бог и мир. Миросозерцание отца Булгакова», тома 1-2, Париж, 1948 год. В конце второго тома дана полная библиография работ Сергия. Для нас особенно важны указания философских статей его, том 2, страницы 349-352. К сожалению, Зандер не дал обзора книг и статей, посвященных анализу идей отца Сергия. Конец примечания. Детство его, о котором сам Булгаков написал прекрасные страницы в автобиографических заметках, протекало в условиях строгой церковности. Но уже в духовной семинарии, куда поступил он 13 лет, у него начался религиозный кризис. И этот период неверия длился у него до 30-летнего возраста. Примечание. Автобиографические заметки, страница 25, конец примечания. Неверие особенно усиливалось благодаря принудительному благочестию в семинарии. «Я сдал позиции веры», — пишет Булгаков, — «не защищая их. Я воспринял нигилизм без боя». Примечание, там же страница 27-30, конец примечания. Булгаков бросил семинарию за год до окончания, поступил в последний класс гимназии, а по окончании ее в 1890 году поступил в Московский университет. Уже в это время он увлекался марксизмом, специализировался по политической экономии, и по окончании университета очень скоро сдал магистерский экзамен, после чего, уже женившись, отправился за границу для работы к диссертации. Страница 199. Тема его работы была проверка основных положений марксизма в области земледелия. «Капитализм и земледелие», тома 1 и 2, 1900 год. И уже в этой очень насыщенной фактами и очень тщательной в анализах работе Булгаков показал, что положение Маркса не оправдывается на сельскохозяйственной эволюции. По свидетельству самого Булгакова, он был в это время в плену научности, да и не только научности. Он был уже членом социал-демократической партии, близко познакомился с Каутским, Бебелем, Либкнехтом, писал статьи и очерки по политической экономии и постепенно стал приобретать всероссийскую известность. Примечание. Там же страница 62. Конец примечания. По защите магистерской диссертации Булгаков был избран профессором по кафедре политической экономии Киевского политехнического института. В Киеве Булгаков прожил 5 лет, с 1901 по 1906 годы, и как раз в эти годы в нем произошел второй духовный кризис, но уже в сторону религиозную. Все, что писал в это время Булгаков, и что собрано в его замечательном сборнике «От марксизма к идеализму», Петроград, 1903 год, представляет собой выражение прежде всего философского перелома у Булгакова, очень близкого к тому же перелому у Бердяева. Смотри выше, часть 4, глава 2. Выступления в публичных лекциях и статьи Булгакова получали в это время широкий отклик в русском обществе. Булгаков вместе с Бердяевым, отчасти Струве и Франком, становятся наиболее видными вождями той русской интеллигенции, которая искала религиозно-философского обновления. Собственно, уже из-за границы Булгаков вернулся, как он пишет, потерявшим почву и уже с надломленной верой в свои идеалы. Примечание. От марксизма к идеализму. Страница 264. Конец примечания. Поворот от марксизма к идеализму начал новую эпоху в жизни Булгакова. И здесь он был очень многим обязан Владимиру Соловьеву, как об этом свидетельствуют его статьи о Соловьеве, особенно статья «Что дает современному сознанию философия Владимира Соловьева» в сборнике «От марксизма к идеализму». Вот что Булгаков писал в эту эпоху. «Философия Соловьева дает современному сознанию целостное и последовательное, развитое христианское миросозерцание». Примечание «От марксизма к идеализму», страница 264, конец примечания. Булгаков не только философски освободился от доктрины экономического материализма, не только принял основные положения идеализма, но и перешел сознательно и всецело к религиозному миропониманию. Страница 200. Булгаков вместе с Бердяевым создает журнал «Вопросы жизни», 1905 год, где помещает ряд статей на религиозно-общественные темы. В 1906 году он переезжает в Москву и получает кафедру в коммерческом институте, директором которого был известный уже нам Новгородцев. Избирается депутатом во Вторую Государственную Думу от Конституционно-демократической партии. Пишет ряд замечательных статей, собранных в сборнике «Два града», тома 1 и 2, Москва, 1911 год. В эти годы Булгаков чрезвычайно сближается с отцом Флоренским, имевшим громадное влияние на него, принимает софиологическую концепцию Флоренского, которую постепенно по-своему перерабатывает. В 1912 году он издает книгу «Философия хозяйства», за которую получает в Московском университете степень доктора политической экономии, где развивает впервые свою софиологическую концепцию. В то же время Булгаков отдает немало времени писанию публицистических статей, из которых наиболее яркая «Героизм и подвижничество» была помещена в известном сборнике «Вехи». Сближается с самыми выдающимися представителями религиозного возрождения в России – Самарин, Новоселов и другие. Издает, наконец, в 1917 году большую книгу «Свет не вечерний. Очерк системы нового его миросозерцания». Примечание. Книга имела подзаголовок «Созерцание и умозрение». Конец примечания. Книга эта, говорит сам Булгаков, писалась в течение 5 лет с 1911 по 1916 годы. «Книга моя, — писал Булгаков в предисловии, — представляет собой род духовной автобиографии или исповеди. Она является обобщающим постижением, как бы итогом моего пройденного, столь ломаного и сложного, слишком сложного духовного пути». Примечание. Книга «Философия трагедии», вышедшая только по-немецки, хотя и посвящена диалектике немецкой философии XIX века, но в то же время насыщена богословскими идеями. Конец примечания. Книга эта, собственно, заканчивает период чисто философского, в том числе и религиозно-философского творчества Булгакова. Ныне, за исключением небольшого сборника «Тихие думы», Москва, 1918 год, где собраны превосходные статьи его по вопросам искусства, Булгаков всецело переходит к чисто богословскому творчеству. В 1918 году Булгаков принимает священство, попадает в Крым, откуда уже он не смог вернуться назад в Москву, становится на время профессором Симферопольского университета, но очень скоро должен его покинуть из-за священства. В 1923 году советская власть изгоняет Булгакова из России. Он едет сначала в Константинополь, а оттуда в Прагу, где читает лекции в русском юридическом факультете, существовавшем тогда в Праге. А в 1925 году переезжает в Париж в связи с основанием Богословского института в Париже. Страница 201. С самого начала Богословского института до конца дней своих Булгаков был его бессменным деканом, преподавал он в институте догматику. В эти годы расцвело богословское творчество Булгакова. Кроме «Малой трилогии», «Купина неопалимая», «Друг жениха», «Лествица Иаковлева», отдельных этюдов, часто довольно значительных, как «Икона» и «Икона почитания», Булгаков пишет большую трилогию о богочеловечестве, часть первая «Агнец Божий», часть вторая «Утешитель», часть третья «Невеста Агнца». Последний том трилогии вышел уже после смерти Булгакова. Кроме этих трудов, осталось немало его книг, вполне подготовленных к печати, из которых пока увидела свет только книга об апокалипсисе, а остальные остаются еще не напечатанными. Защита софиологического понимания догматов христианства вызвала по адресу Булгакова полемику, а позже суровое осуждение в ереси со стороны митрополита Сергия, Москва, имевшего, впрочем, под руками лишь обстоятельные выписки из его книги, сделанные противниками Булгакова и ими посланные в Москву. Митрополит Евлогий, как ректор Богословского института, счел нужным создать особую комиссию для уяснения вопроса о еретичестве отца Булгакова. Доклад комиссии был, в общем, благоприятен для Булгакова, который мог дальше продолжать свое преподавание в Богословском институте. Весной 1939 года Булгаков должен был подвергнуться тяжелой операции. У него оказался рак горла. Операция была удачна, но голосовые связки были удалены. Однако через несколько месяцев Булгаков мог говорить почти шепотом, мог совершать литургию и даже читать лекции. Летом 1944 года, вследствие кровоизлияния в мозг, Булгаков скончался. Богатая, напряженная, всегда творчески насыщенная жизнь Булгакова сама по себе замечательна как исключительный памятник тех духовных исканий, того возврата русской интеллигенции к церкви, который наметился в России еще до революции 1917 года и который с такой силой проявился в последние 30 лет. Но не менее богато и значительно творчество Булгакова, из которого мы извлечем здесь только его философские взгляды.